Глава 9. Юбилейная диверсионная. Выслушав все ценные и изобильные указания от Дарьи Вадимовны, Надя к 9 часам утра все-таки добралась до приемной. Там-то на нее и обрушилась очередная волна беспокойства сил. Взрыв плазменной панели, спровоцированной синей фазой иномирного заклятия, вогнал бедняжек в состояние, близкое к панике. Шутка ли? Мир, закрытый от воздействия извне и казавшийся таким надежным, безопасным пристанищем для юной помощницы, превратился в угрозу. Силы 21 метались, свиваясь в невообразимое сочетание энергии, и паниковали от души или от того, что им, созданием нематериальным, ее заменяло. Может, обладая силой телами, им было бы проще? Надя усадила бы их на диван, заварила крепкого чаю, насыпала бы в вазу конфет или даже накапала валерьянки. Как хранитель офисной аптечки она распоряжалась всеми лекарствами. Но что сделать с теми, у кого вовсе нет тел, и о которых знаешь только сколько их? Да и то, как подозревала девушка, это понятие было введено больше для удобства общения с созданиями, обладающими телами, а сами силы вполне могли подменять или даже заменять друг друга в своей работе. «Мне кажется, вы зря волнуетесь», – одними губами сказала Надя, отвернувшись к окну. Пусть она и слыла чудачкой, но громкий разговор самой собой, в пустой приемной на странные темы, действительно мог шокировать сослуживцев. Вряд ли, конечно, ее объявили бы сумасшедшей, а вот вызвать скорую помощь от щедрот сострадательной русской души легко. «Как же зря! Чуть не погибла! Наша! Опасна! Беда!» Взорвались новые порции криков силы. «Ни одно воздействие этих радужно-семикратных чар, ставшее физическим, не принесло ни мне, ни другим людям никакого вреда. Вы же сами говорили, что нельзя воздействовать магией на технический мир. Наверное, это нельзя настолько велико, что защищает меня от внешней угрозы. Какой бы силы она ни была», – изложила Надя свои соображения и тем заткнула фонтан паники. Силы стали просчитывать варианты, рассуждая и сетуя вслух, что никто из их жрецов в урбанизированных мирах никогда не жил по определению, ибо не чтили 21 в мирах излишне технических, закрытых для откровений извне, потому и информации у них нет. «А зачем вам жрица?» – наивно удивилась девушка, ориентируясь на полученный при знакомстве с силами пакет откровений. «Вы же и так можете быть везде и всюду, и волю свою сами можете оглашать. Это, наверное, у богов в магических мирах не всегда получается, но вы-то действительно практически вездесущи». «Не знаем. Так принято. Положено. Традиция». Растерянно признались собеседники и призадумались. А действительно, зачем? Если польза служителей на примере Надежды и Дарсона была доказана в первые же дни, то особого толка от жрецов, положа руку на несуществующие сердца, силы до сих пор так и не узрели. Скорее уж случилось, что выходки жрецов в храмах вредили имиджу 21, когда неверно бывали высказаны их волеизъявления. «А, ну, если традиция, тогда, конечно». Девушка оставила неинтересную тему, а заодно и окно. Подошла к рабочему столу и села за начавший работу компьютер. Бестелесные работодатели хоть и подкидывали при интересной задачке, налички не платили, и как не здорово было решать иномирные головоломки, приходилось трудиться в офисе, где платили за деяния на ассистентской Неве, реальные деньги, на реальную банковскую карточку. Рабочий день промелькнул без метафизических происшествий и реальных проблем. Обычный круговорот стих только за 15 минут до конца рабочего дня, чтобы разнообразить жизнь Нади звонком от Любы. Та решительно объявила подруге о своем расставании со Славой. Угораздило же девушку, мотающуюся по служебным делам, забежать на обед в кафе на другом конце города. Там-то она и узрела своего художника, нежно придерживающего за ручку и целующего совсем не в щечку другую девушку. Оправдание Любаша слушать не стала. В нежданно обретенную и потерянную в детстве сестру поверить не рвалась. Потому Ловелас получила отставку. Подана подруге история была конспективна и в ироническом стиле. Но, понятное дело, приятности в расставании с изменщиком мало. Потому Любка собиралась ангажировать Надю на все выходные для лечебного шопинга. Ничего терапевтического в блуждании по магазинам Надежда никогда не видела, принимая периодические визиты в общественные места для траты средств как необходимость, но бремя дружбы, то есть хождение за компанию, готова была нести достойно. Потому безропотно согласилась. В конце концов, день в кафе ради главного бухгалтера она провести обещала по долгу службы, а тут дружеская помощь. Погребок, который выбрала Дарья Вадимовна для юбилея, обладал, на взгляд практичной женщины, немного «за», сразу несколькими достоинствами. Во-первых, располагался на соседней улице, и дойти от него до офиса, не пользуясь услугами такси, можно было за 5 минут. Во-вторых, отличался разумными ценами при относительном качестве и количестве блюд для заказанного торжества. В-третьих, тускловатое освещение, имитирующее средневековую таверну с факелами и добротной деревянной мебелью, очень выгодно омолаживало героиню торжества, сбрасывая 10 лет как минимум. Саму Надю, откомандированную в погребок, более всего прельщала близость к дому и работе, потому как в силу возраста и личного отношения к красоте телесной и прочие достоинства заведения на девушку воздействия не оказывали. Кулинарным же изыскам Надюша в принципе была почти равнодушна. Единственное исключение, она не чувствовала насыщения, если ела пищу, приготовленную лично. Потому, если уж не могла есть маминой стряпни, предпочитала любой покупной продукт, будь то пирожок, яблоко или банан, все равно. Когда мама Вера удивилась подобному выверту сознания дочки, та честно призналась, что для нее еда – это не только белки, жиры и углеводы, но и свет, вложенный в пищу. Вот и получается, что невозможно скушать собственный и насытиться. В погребке Надя была в прошлом году. Туда как-то в выходной ее затащила мама, чтобы отпраздновать свой день рождения. Вера решила не готовить на собственный праздник, чтобы вместо праздника не стоять у плиты, а потом еще и посуду за гостями не мыть. Две мамины подруги, приятель Ванечка со взрослым сыном, тоже будущим медиком, и сама Надя неплохо посидели в кафе. Мясо под сыром с грибами тогда показалось девушке чуть жирноватым, зато все салаты были удивительно вкусны, а десерт – горка с разнообразными пирожными, очень красив. Вкус пищи дополнялся удивительно стойким и ровным оттенком цвета, переливавшегося от нежно-жемчужного до тепло-коричневого. Сейчас девушке было любопытно, работает ли еще в кафе тот жемчужно-шоколадный повар. Надюшке казалось интересным поглядеть на творца такой вкусной цветной пищи. Служебную дверь открыл парень с помятым лицом, будто спал тут же или вообще не успел толком проснуться, прежде чем явиться на работу. «Привет, чего тебе? Если официантка пришла наниматься, то хозяин через час подъедет, погуляй пока». Не грубо, скорее чисто информативно бросил он с душераздирающим зевком. «Нет, у меня уже есть работа», – улыбнулась Надя. «Я от Дарьи Вадимовны Вязовой. Она на сегодняшний вечер зал арендовала». «А, это та юбилярша», – сообразил парень и отступил. «Проходи. Вон вешалка, плащик и сумку можешь бросить. У нас не воруют. Только куда тебя? Зал глянуть или на кухню хочешь сходить?» «Я обещала все посмотреть». Пожала плечиками Надя и смущенно улыбнулась. «Окей, гоу, я, кстати, Петя», – махнул рукой работник. И, дождавшись, пока девушка представится, освободится от верхней одежды и вооружится блокнотиком и карандашом, подвел ее в арендованный на вечер зал. Щелкнул выключателем. Большая люстра, стилизованная под тележное колесо, засветилась огоньками лампочек, оформленных под свечки. Второй щелчок зажег лампы факела на стенах. «А те две в углу почему не горят?» уточнила девушка. «Перегорели?» Беспечно пожал плечами сопровождающий, но, заметив, как девушка что-то чиркает в блокнотике, заверил. «До вечера заменим». Деятельная клиентка, выносившая мозг хозяину не менее часа, накрепко отпечаталась в памяти Петьки, и попасть под ее горячую руку, случись этой девочке цветочку, случайно заикнуться о каких-то неполадках, ему совсем не улыбалось. Он даже Бухарика Гошу звать не будет, сам пару лампочек вкрутит, знает, где что в подсобке лежит. «Спасибо». Надежда солнечно улыбнулась и досада из-за необходимости что-то делать. У парня пропала. До кухни он вел девушку, чувствуя себя, по крайней мере, экскурсоводом в Эрмитаже. Подробно описывал, где и куда клиентам в дамские и мужские комнаты лучше сходить, куда подымить, уточнял, какой музон врубить. «Правда, что ли? Как юбилярша заказал дискотеку 80-х или еще чего от себя добавить можно? Ага, французов можно. Это здорово». Он тоже Азнавура, Джо Дассена и Милен Фармен уважает. Заодно про кухню и поваров поведал. Их оказалось целых 2, не считая подручных. Разморозь, порежь, выброси. Тетя Катя и дядя Женя, как запросто звал их Петька, являлись супружеским тандемом, работавшим в погребке с момента его открытия. «Так вот почему 2 цвета света у еды», сообразила Надежда и просияла, найдя ответ на вкусную загадку. «Куда на кухню без шапки, лохудра?» Взревел кто-то слева, стоило Наде, подталкиваемой Петькой, сунуть носик в дверь. «Мы на 5 сек, дядь Жень, теть Кать, это от юбилярши девочка, никуда лезть не будем». «Чего сюда лезть-то?» Как большой медведь, потревоженный в берлоге, проворчал повар, на деле оказавшийся щуплым мужчиной с красным лицом. «Да пусть посмотрит, может, девочка чего в кулинарии смыслит, потому ее и отрядили». Прогудела, вступая за Надежду, мощная дама, телом не уступающая юбилярша. «Меня отрядили, потому что никого другого нельзя послать», — честно раскололась Надежда. «И в кулинарии я понимаю только одно — вкусно или невкусно. У вас по грибке сколько ни бывало, невкусно не было ни разу». «Тогда можешь глянуть на невкусное», — брякнул раздосадованный повар, махнув ложкой в сторону какой-то кастрюльки. «Такой бульон загубил Сашка, зараза! Сказал же, 3 чайные ложки соли, а он, гад, будто издевался, столовую бухнул». Зараза Сашка, один из 3 помощников, что-то сосредоточенно шинкующих в левом углу здоровенной кухни, сделал попытку спрятаться под стол. С его ростом под 1,80 м и темно-рыжими прядями коротких волос, топорщившихся даже из-под поварского берета, получалось не слишком удачно. «И рисом не убрать», — с наивным сочувствием брякнула Надя, когда-то слышавшая от мамы о таком способе. Повар глянул на девушку, как на мессию, принесшую скрижали с откровениями божества, хлопнул себя самого по лбу и метнулся к банке, откуда сыпанул в полотняный мешок 4 горстей сарацинского зерна, подвесил его на ручку кастрюли и бумкнул сооружение на огонь. «Может, еще и спасем!» – выдохнул он. «Надо ж, такая ерунда из головы вылетела! А злиться не надо, Жень!» – сочувственно прогудела Катерина и благодушно предложила спасительница. «Салатика хочешь или пироженку?» Мир на кухне, меню юбилея и душевное равновесие поваров были восстановлены. Надюшку переодели в фартук, белый беретик и дозволили остаться. Заодно, невзирая на возражения, накормили так, что девушка стала сильно сомневаться в своей способности попробовать хоть кусочек на самом юбилее. На кухне было намного теплее, чем в других помещениях. Ближе к плитам так и вовсе жарковато. Надя давно сбежала бы в зал для торжеств, если бы не Саша. Тот самый высокий парень, умудрившийся зверски пересолить бульон. Влюбленным, как полагается кулинару, злоупотребляющим солью, он ничуть не выглядел, зато отчаянно грековато-колючим вполне. Что-то мучило или выводило юного повара из себя, не давая ему покоя. Может быть, то, что он совсем не вписывался в картину кухни погребка? Вот дядя Женя, тетя Катя и пара других ребят вписывались, а Саши категорически нет. И настрой парня угрожал превратить кулинарные шедевры поваров в кулинарные кошмары, а праздничный вечер в испорченный. Надежда улучшила минутку, когда повара в 4 руки занялись фаршировкой чего-то монструозного и, тихо приблизившись к потенциальному диверсанту, шепнула. «Саша, пожалуйста, давай поговорим за дверью. Очень-очень надо». Саша так удивился, что сквозь серую накипь прогорклого бульона злобного нетерпения проскользнули зеленые искорки цитрусового любопытства. Он послушно вышел за странной девушкой в коридор. «Чего тебе?» буркнул, глянув из-под лобья. «Наша Дарья Вадимовна шумная, но хорошая женщина. Она очень хочет, чтобы на ее юбилее все отдохнули и вкусно поели. Мы ей уже подарок приготовили, фоторамку». Почему-то Наде показалось очень важным сказать именно это. «Она фотографией увлекается». Искры интереса в глазах Сашка переросли в огоньке. «Сама не умеет, но со всех наших праздников всегда собирает и себе печатает в альбом. Жаль, что Митрохин, который нас обычно фотографирует, сейчас в командировке». «Я колледж по искусству фотографии заканчивал. Думал дальше в универ поступать. А дядька, видишь, куда запихнул. Фотки твои фигня, на хлеб с маслом не заработаешь. Потрись, Сашок, сначала при кухне. Пойми, что к чему. Потом повыше тебя перекину». Явно процитировал слова родственника Саша, объясняя разом и свою злость, и причину нахождения на кухне, и повод для диверсии. «Ой, как удачно, нам бы сейчас фотограф очень пригодился!» Искренне обрадовалась Надя, перебирая именно те струны реальности, которые звучали уместнее всего. «Слушай, давай я с дядькой поговорю. Если вам нужен фотограф на вечер и хоть кроху приплатите, он точно согласится», – загорелся Сашка. «У нас подарочных 1000 осталось», – поделилась информацией Надежды и, в свою очередь, предложила. «Я шефу позвоню, попрошу его разрешения фотосессию на юбилее провести для Дарьи Вадимовны, а?» «У меня все оборудование здесь, в паре шагов. Притаранить дело 5 минут. Жди, я к дядьке за разрешением сгоняю», – выпалил Сашка, сорвал с головы дурацкий поварской берет, сучил его Надежде как залог своего возвращения и бегом ринулся по коридору к кабинету владельца погребка. Надя улыбалась ему вслед. Струны вокруг сияли и нежно позванивали. Девушка была уверена, что у парня все получится. Ведь если от души хочется творить, то тебе помогает сам мир. Главное увидеть, понять, в какую сторону он тебя настойчиво подталкивает, и ни в коем случае не пытаться идти в противоположную. Тому, кто не чувствует нужного направления, порой бывает очень больно. А люди обижаются на судьбу, мир, всех вокруг и не понимают, почему происходит то, что происходит. Продолжая грустно улыбаться, Надя достала телефон, набрала шефа и доложила. «Геннадий Степанович, я профессионального фотографа на юбилей для Дарьи Вадимовны нашла. Он родственник хозяина погребка. Давайте наймем. Пусть красивые фотографии вечера сделает. У нас как раз 1000 с рамки и букета осталось. Саша согласен. Он молодой, опыт нарабатывать будет. И репутацию. Ручаюсь, конечно. Спасибо». «Все, дядька согласен», — выпалил Сашка, примчавшийся к концу разговора и терпеливо ожидающий его окончания. «Он любит на пустом месте бабла срубить. И, Надька, спасибо тебе большое. Я вам самые лучшие кадры отщелкать постараюсь, не пожалеешь». «Я уверена», — согласилась девушка, заодно радуясь и тому, что никто больше не сыпет в торт для Дарьи Вадимовны жгучего перца и не намажет пирожные васаби вместо крема. Юбилей в самом деле удался. Камерная уютность небольшого зала погребка, готовка дяди Жени и тети Кати, переливающиеся вкусными цветами, музыка, обеспеченная Петькой, и шныряющий среди гостей Саша с фотоаппаратом. Все вместе звучало уместно и радостно. Надежда присела в уголок и наблюдала, как довольная Дарья Вадимовна в порыве чувств сжимает в богатырских объятиях Степаныча, благодаря его за фотографа. Сашка, пока не стерлась помада и не помялось платье, отщелкал главбуха в самых выгодных ракурсах, а теперь ловил остальных, чтобы остались фотографии вечера. Этой работой рыжий парень, что виделось отчетливо не только Надежде, но и всем прочим, искренне наслаждался. Даже владелец погребка, заглянувший в зал на пару минут, кривовато усмехнулся, глядя на племянника. Кажется, тоже понял, что пристраивать того на кухню бесполезно. Или парню конец придет, или, что более вероятно и затратно для бизнеса, конец придет к кухне.